курс бесед о феноменологии радикального субъекта. Сегодня третья лекция, посвященная Шеллингу. Сразу приступим к сути. На прошлой лекции мы говорили о учении о потенциях Шеллинга. Учение о потенциях представляет структуру динамической теологии, в которой рассматривается теогонический процесс становления божества. Это все парадоксальные термины, которые Шеллинг очень тщательно, очень детально обговаривает, чтобы не создалось впечатление простой проекции естественных, природных, сотворенных процессов и представления о них на структуру божества. Конечно, говорит Шеллинг, никакого становления в божестве нет. Или даже точнее, он говорит, что в божестве есть становление, но совершенно не такое, как в тварном мире. В тварном мире становление одно, а в божестве другое. Радикально другое, потому что разница природ. И вот для нашего мира, который погружен в становление, становление в Боге не есть становление, а есть вечность и неподвижность. То есть очень тонкая грань у Шеллинга между философией и теологией, она на самом деле постоянно и очень точно проводится. Никогда Шеллинг не впадает в натурализм в духе Спинозы или Джордана Бруно. Никогда он не отрицает разницу между онтологией или бытием Бога и бытием твари. Он всячески подчеркивает это различие. И когда он говорит о становлении в Боге, когда, как бы, на первый взгляд кажется, что он проецирует на божественную неподвижность, неизменность и вечность свойства сотворенного имманентного природного мира, тем не менее, это не так, это не проекция. Это очень парадоксальный ход. Он всегда сохраняет эту дистанцию. Поскольку становление в Боге – это не то же самое, что становление в мире. И более того, для становления в мире, становление в Боге – это не становление, вечность. То есть между сотворенным и несотворенным, между Богом и миром всегда существует фундаментальный разрыв, фундаментальная несводимость одного к другому. И эта несводимость заключается в том, что мир конечен, а Бог бесконечен. Мир живет во времени, а Бог живет в вечности. Бог неизменен и постоянен, а мир меняется. У мира есть начало и конец, у Бога нет начала и конца. Вот. И это тот фрейм, тот фундаментальный контекст метафизических данных философии Шеллинга, что соответствует христианскому мировоззрению, что соответствует теологии как таковой. И этот момент Шеллинг не нарушает. Вот это его принципиальное отличие от многих других философов нового времени и тех, которые следуют за новым временем в сторону иммунитизации материализма, и тех, которые этому процессу иммунитизации материализма противостоят, в какой-то момент все они теряют эту принципиальную грань между творцом и тварью, между не вечным, неизменным творцом и сотворенным миром. Эта грань постоянно смещать в сторону имманентного. Это есть и у Лейбница, и уже, безусловно, открыто, эксплицитно у Галилея, Ньютона или Спиноза. Это даже есть в определенном смысле у Николая Кузанского, где некоторое его построение фактически можно интерпретировать как снятие этой границы между Богом и миром и приписывание, скажем, миру, сотворенному миру, в некоторых абсолютных свойств божества. По крайней мере, так в некоторых случаях учение о совпадении минимума и максимума Николая Кузанского можно прочитать. Во всяком случае, эта линия строго не прослеживается везде в писаниях Кузанского. А это, в общем, еще, в принципе, хорошие такие досовременные времена. А в новое время это смешение уже либо отменяется осмысленно и программно, как у Спинозы, либо истончается, либо становится двусмысленным, либо постепенно пропадает. И даже идеалистические системы, что важно, они вот эту дистанцию между Богом и миром, между вечным и временным, стремятся затушевать в пользу слияния одного и другого. Шеллинг никогда не делает этого. Для Шеллинга самые парадоксальные высказывания о наличии вечной природы, как у Бёме, о Б, потенции Б, о бездне в Боге, о темной воле в Боге, о становлении в Боге. Все это имеет характер совершенно особый, не такой, как у таких, ну, скажем, я не люблю это слово, очень пантеистически ориентированных философов нового времени. По словам пантеизм понимается, как правило, совершенно разные взаимоисключающие вещи. Сам Шеллинг понимал под пантеизм, отказываясь от него категорически, скажем, спинозизм. Ну, это может быть и верно, но в любом случае пантеизм использует для опровержения тех самых разных учений, философии и теологических направлений, которые к этому просто никакого отношения не имеют. Например, мастер Эккхарт обвиняется в пантеизме, что совершенно неверно, там различие между Богом и тварью, и творением четко прослеживается. Эти же обвинения Якоби выдвигают и против Шеллинга в пантеизме, но лучше в это не входить. Вот давайте обратим внимание, потому что сам термин чрезвычайно, чрезвычайно сомнителен, под ним так много имеется в виду, и его используют в пиеративном ключе, как правило, и очень часто не по адресу. Поэтому, собственно говоря, лучше от него отказаться вообще, от слова пантеизм. От термина пантеизм. Но в любом случае, что касается Шеллинга. У Шеллинга нет... Шеллинг не может быть обвинен в чем-то аналогичном пантеизму, потому что он от начала до конца подчеркивает и сохраняет фундаментальное, онтологическое, метафизическое различие между Богом и творением, между несозданным и созданным, несотворенным и сотворенным. В этом и заключается особенность его философии. Почему это не просто философия? Это еще и теология, или христианская философия, или динамическая теология. Это уже конкретно применительно именно к теологической части. Но когда он использует Шеллинг термин «становление», «сила», «слепой», «темная воля», даже «бессознательное» или «предсознательное», он... Эти термины в случае Бога интерпретируют по одному, а в случае природы по другому. И вот когда к ним добавляется или подразумевается прилагательное «ungeschaffen», «несозданный», «несотворенный», значит речь идет об особой онтологии, о онтологии внутри божества. Но и в этой онтологии есть меонтология, есть уконтология, то есть... Есть не просто учение о бытии Бога, но есть учение о разных аспектах бытия Божьего, где есть и предбытие, и есть в каком-то смысле постбытие. Есть в духе Дионисия Ареопагита, есть возможность провести некое трансцендирование внутри этой «ungeschaffene» онтологии, вот внутри этого метафизического блока, который относится к Богу строго, и строго не совпадает с сотворенным. И есть аналогичные термины, они аналогичны, они симметричны, они подчас те же самые, но к которым применяется прилагательное «geschaffene», то есть «созданный». «Geschaffene» и «ungeschaffene» – «божественное» и «небожественное». «Ungeschaffene» – «небожественное», а «geschaffene» – «божественное», то есть «созданное». Оно при всем сходстве своих терминологий имеет между собой, во-первых, абсолютный разрыв, а во-вторых, очень сложную динамическую систему, сплошь и рядом противоположную. В этом и заключается принцип иронии творения, о котором мы говорили на прошлой лекции. Творение иронично в том смысле, или риторично, если угодно, в том смысле, что все термины, которые мы используем применительно к творению, они не могут также применяться к Богу. Когда мы двигаемся в этом, переходим это пространство, это невероятное пространство, отделяющее Бога от твари, сами термины, которые мы используем, существенно меняют свое значение, чаще всего переворачиваются. Отсюда и ирония. То есть и в этом заключается в каком-то смысле базовая топология мысли Шеллинга, что Бог есть для себя, в себе и для всего, но сотворенный мир не видит и не знает этого в прямом непосредственном опыте. в то время, когда нет ничего более непосредственного, прямого и сущего, нежели Бог. Но специфика иронической креации или ироничность, ирония, риторичность креации в том, что это не так. И в прямом опыте мы имеем дело как раз с отсутствием Бога и с наличием не Бога. Вот наличие не Бога дано нам в непосредственном опыте. Наличие нас, субъектов, наличие объектов. Это наличие не Бога, это наличие сотворенного. И это уже ирония, потому что здесь перевернуты пропорции. То, что на самом деле есть в нашем мире, выглядит как не есть, а то, что, чего на самом деле нет в нашем мире, выглядит как оно есть. И вот эта обратная пропорция меняет семантику любого тезиса. Становление, время, пространство, начало, конец, причина, сила, цель, интеллехия, жизнь, субъект, объект. Все это у Бога не просто не совсем так, а совсем не так, как у нас. То есть, вот когда мы применяем как эти термины к сотворенному миру, это одно. И они структурируются по одному и представляют одно, и обозначают одно. А когда мы их проецируем в, как именно бегрифе, как понятие, или на божественную теологическую сферу, то это означает совсем другое. И напрямую оно не может означать то же, что и у нас. И это не просто метафора, а это то, что как раз то, что и происходит в структуре сознания, некий переворот. То, что у Бога действительно, у нас лишь возможно. То, что в Боге является действительностью, Wirklichkeit, то для нас это потенция, Möglichkeit, или Können sein, или Können nicht sein, или nicht können, nicht, können nicht sein, разные формулы вот этого, этой потенциальности возможны. Но через потенциальность представление о божественной онтологии, оторванной от нашей онтологии или перевернутой в каком-то по отношению к нашей онтологии, они присутствуют в нашем сознании и предопределяют его матрицу. То есть поэтому-то мир и зависит от Бога, что первые слова, первые термины, которые нам кажутся потенциальными, они действительны и актуальны в Боге, но для того, чтобы создать вот эту ироническую вселенную, в которой мы находимся, иронических субъектов, которыми мы являемся, вот эти игрушки, которые принимают игру всерьез, для этого необходимо осуществить переворачивание онтологических пропорций. И это переворачивание впервые структурируется в нашем сознании. То есть наше сознание есть та матрица, в которой происходит этот переворот. Это вот это чудо, ироническое чудо перевода действительного в потенциального, как в наш концепт. То есть мы отдалены от Бога, у нас нет другого содержания, кроме божественного содержания, но только в перевернутом виде. И эта отделенность, она у Шеллинга, различие между антропологией и теологией, различие между имманентностью и трансцендентностью, различие между феноменами, которыми являются сотворенный мир, по Платону даже, и идеями или парадигмами, которые соотносятся к божественному бытию, вот это различие никогда не упраздняется. В этом отличие Шеллинга от многих, даже, наверное, от Фихте, от Гегеля, которые в большей степени преданы вот той радикальной имманентности, радикальной антропологии. И в этом смысле как раз Шеллинг платоник, в первую очередь аристотелянец во вторую, как неоплатоники были именно таковыми. То есть они были в начале платониками, во вторую очередь аристотелянцами. Они были аристотелянцами только во вторую очередь, вставляя, инкрустируя аристотелевскую модель, связанную с имманентизмом, и основанную на имманентном представлении о структурах сознания, в трансценденталистскую платоническую вертикаль двух миров. Аристотель оперирует с одним миром, а Платон с двумя. Шеллинг оперирует с двумя. Строго и всегда и христианство оперирует с двумя. И монотеистические традиции оперируют с двумя очень последовательно и внимательно, и очень строго в своей ментальности, в своих конструкциях, в своих энонциациях, в своих провозглашениях, в своих керигмах. Они имеют дело в своих системах, топологиях и структурах, они имеют дело с этими двумя мирами, с миром божественной онтологии и обратным, перевернутым миром феноменологии. В этом смысле как раз, но это не относится к перевернутому миру Гегеля, который помещает этот перевернутый мир очень высоко и глубоко, хотя были, как мы видели, у Гадамера идеи рассмотреть перевернутый мир как некоторая, как бы сказать, матрица движения от активного интеллекта к пассивному интеллекту в рамках феноменологической горизонтальной топологии. Но это не то. Мы используем здесь слово «феркерте», перевернутое, отнюдь не в гегелевском смысле, когда мы говорим о теологической философии или динамической теологии, или монотеистической философии, христианской философии Фридриха Шеллинга. Это другое. Здесь как раз платонизм. Поэтому на самом деле у нас и были такие некоторые колебания, говорить ли о Шеллинге подробно и основательно в контексте феноменологии радикального субъекта, потому что он платоник, и потому что радикальная субъектность у него вписана в проблему теологической субъектности. То есть он качественно усложняет проблематику радикального субъекта, поскольку ставит акцент не на антропологическом радикальном субъекте, а на двух полюсах этой радикальной субъектности. В первую очередь на теологической, о радикальном субъекте в Боге, и во вторую лишь очередь на радикальном субъекте или активном интеллекте в сотворенном мире, в имманентности, то есть на человеке. Он постоянно соотносит эти субъектности. И, кстати, как раз проблематика соотношения теологического радикального субъекта и антропологического радикального субъекта и приводит самого Шеллинга к проблеме дьявола, то есть третьего радикального субъекта, о котором мы говорили, ангелического радикального субъекта. Но если в основном до этого, до Шеллинга, с некоторым отклонением, скажем, на теософию Якова Бема, мы предпочитали говорить о радикальном субъекте в антропологическом измерении, чтобы просто прояснить, о чем идет речь. Само по себе это достаточно... Ну, такая тематизация этой проблемы достаточно непривычная и необычная. И чтобы не сбиваться, мы старались не особенно акцентировать все три радикальные субъектности, потому что это как бы три курса. Антропология радикального субъекта, теология радикального субъекта и демонология радикального субъекта. Где-то они пересекаются, когда мы говорим об обратной интенциональности, когда мы говорим об обосновании метафизики материального мира, в перевернутой метафизике материального мира, в тех, естественно, научных конструкциях, которые, собственно, необъяснимы без гипотезы, скрытой за масками вещей и утяжеляющих, многомерно утяжеляющих эти вещи, онтологизирующих эти вещи, альтернативной какой-то неожиданной, неочевидной субъектности. То есть вот для того, чтобы объяснить некоторое несообразие возникновения материалистической картины мира, мы не можем обойтись без исследования радикальной субъектности дьявола или без того, что называется гомо икстимус. Конечно, мы затрагивали эти темы, но у Шеллинга без них вообще ничего не понятно. Здесь Шеллинг самой картины отдельной радикальной субъектности в антропологической перспективе не дает. Он сразу соотносит эту антропологическую субъектность с теологической радикальной субъектностью и в большей степени говорит даже об этом, потому что если с его точки зрения понять радикальную субъектность в структурах божества, тогда именно на основании метода иронической креации или иронического творения и риторического акта фиат можно понять через анализ содержание такого матричного разграфления или расписания предварительных таких концептуальных протогештальтов в структуре человеческого сознания, можно адекватно или более-менее адекватно говорить уже и о радикальной субъектности в самом человеке. То есть, если мы говорили, что Гуссерль предлагает подвергнуть структуры сознания вслед за Брентано очень такой тщательной регионализации для того, чтобы на основании этой регионализации обосновать коррекцию западноевропейских наук. Но сейчас мы уже представляем, что это за коррекция. Тут начать и кончить, это взять и перевернуть все эти науки. Вот к чему такая такое скромное предложение по регионализации, метафизической и регионализации сознания наук нового времени, коррекции приведет у Гуссерля. Теперь мы понимаем объем этой, я думаю, надеюсь, понимаем объем этой инициативы. Но в этом смысле Шеллинг занимается регионализацией теологического сознания, то есть теологического мышления, не регионализацией имманентного сознания, к чему призывает Гуссерль, которое рано или поздно должно вывести тоже на трансцендентные горизонты. Вот здесь как раз различие между сознанием, в строгом смысле слова, как неким горизонтальным излучением радикальной субъектности в человеческом имманентном контексте, и мышлением, как вертикальным освоением логических и математических основ, в том числе и геометрических основ в их самом чистом виде. Вот это различие тоже предполагается. Но Шеллинг начинает не с сознания, не с имманентности, фиксируется не на имманентности, не на антропологической радикальной субъектности, а сразу на теологической, потому что это для него принципиально. И поэтому именно динамическая теология Шеллинга является ключом к проблематике радикального субъекта уже на втором уровне, на антропологическом уровне. То есть Шеллинг, кстати, в отличие, наверное, от Фихте и от Гегеля, и отчасти от Гегеля, начиная не с радикального субъекта, его поиска в радикальной имманентности и вот с феноменологии радикального субъекта в фихтеанско-гегельянском ключе, а начинает с феноменологии божественной субъектности и ставит перед собой проблему того, как эта божественная субъектность конституируется внутри божества самого. То есть это уникальная вещь, а вдохновляется Шеллинг именно тем, что творение Бога живо, и мы видим, что оно живо, что оно меняется, что оно наполнено некоторой динамикой, полемосом, как говорил Гераклит, некой войной, некой диалектическим противостоянием, неким несовпадением, постоянным движением, нападками, изменениями. Это и мы называем жизнью, имманентной жизнью. И вот Шеллинг отталкивается от того, что мертвое не может сделать живое. Мертвое, постоянное, неизменное, не имеющее внутренней динамики, не может сотворить живое. Мертвое и породило бы живое. А если мы, как участники и часть живого, имеем в качестве нашего Бога, нашей причины, нашего Творца и нас, в конечном итоге, нашей цели, что-то мертвое, то это на самом деле ложный, будет просто ложным Богом. Наш Бог, Бог живой. Вот за этой линией, за этой логикой такой истовой, умной религии христианства, ну и религии даже шире, наверное, ну, по крайней мере, христианство точно, за этим Шеллинг исследует. Для него Бог живой. И не может мертвый Бог создать живую жизнь, и, соответственно, он должен быть живым, а если он живой, то он живой не так, конечно, как наша жизнь, но он живой, как он сам живой, он божественно живой, и жизнь в Боге предполагает становление в Боге, диалектику в Боге, динамику в Боге, и тут Шеллинг, вот, будучи убежденным в этом, скажем, философском откровении о живом Боге, вот на чем строится шеллингианство. Это идея живого Бога или Бога как живого, живого, не мертвого, не постоянного. И если нам кажется, что он застыл в своей вечности, полноте и неизменности, то это только ироническая иллюзия, это неправильно, это еще не настоящее богопознание, это на самом деле предварительный, очень формальный вывод. Это вывод с мертвого рассудка относительно его мертвой причины. Живой рассудок, метафизически движущееся, меняющееся сознание, ищущее своих истоков, оно не может не увидеть, не распознать в Боге жизни. И эту, но он, конечно, не может с ней приблизиться, он не может с ней соучаствовать, поскольку это тварь, поскольку это тень, это обратная тень, это обратная проекция. Но он не может, вот, двигаясь к самому себе, он не может не предвосхитить эту жизнь. Он не, и он не причастен к ней, поэтому она для него не действительна, а лишь потенциальна. Но сама по себе она как раз действительна, а это представление о том, что она потенциальна, потенциально. Вот на этом строится шеллингианство. И тогда он сосредотачивается, Шеллинг, на истоках философии, которые есть динамическое богословие. Здесь, как мы видели, он постулирует инстанцию Б. Инстанцию Б, которую можно сравнить и с древним хаосом, и с женским началом, поразительно. Вот, вот такое и удивительное открытие, что мы убьем и видим, когда он говорит об этой темной воле, которая не выпускает из себя ничего, свою ничтожность, свое несуществование, свою небытийность. Вот он говорит о матке, о женском начале, о неком таком сжимающемся, хватающем и не выпускающем из себя начале. Причем самое интересное, не просто хватающим, а хватающим еще тогда, когда в нем ничего нет и нечего хватать. Вот это называют бемотерпкостью, а Шеллинг видит это как некоторое одно из обращений изначальной примордиальной воли бездны внутри самой себя, не позволяющей двигаться за свой предел. Но именно этот парадокс жадности экспансивной и наоборот такой сжимающей такой гравитационной жадности и экспансивной жадности, противоречие между жадностью не отдать и захватить, не отдать — это женская жадность, а захватить — мужская жадность. На этом, как у Бема, из этого как раз биение жала или хвоста горечи по камню терпкости и возникает искра огня. А огонь для Шеллинга — это одно из важнейших свойств обращения Бога вовне. То есть Бог, если был бы действительным, он бы сжег мир. То есть если бы он не скрыл, не иронично не превратил свою действительную огненность в потенциальную огненность, мир бы сгорел. Это был бы мировой пожар, но Бог делает ее потенциальной. То есть это та огненность, тот огонь, который дан нам в концепте, в бегрифе. Это бегрифлихе фоя. То есть это некий концептуальный огонь, который безусловно есть. В Боге он действителен, а у нас он лишь потенциален или предварителен, или предвосхищаем, лишь возможен в нашем созерцании божества. Поэтому иногда и пророком Бог являлся в виде пламени, огня, и Иезекиилю, и Моисею в неопалимой купине. Огонь – это внешнее выражение божества. И этот огонь зажигается как раз в примордиальной бездне, в бездне Б. И вот тут возникает вторая потенция. Как она возникает? Вот это тоже уникальное у Бема, это уникальное у Шеллинга. Как возникает становление в Боге? А именно «ungeschaffene werden». Вот это нетварное становление, которое для нас не является становлением, ну теперь это уже, надеюсь, понятно, вот это нетварное становление в божестве, это теогония в божестве первым актом и имеет зажигание, возжигание огня из искры, когда мужская жадность захватить преодолевает женскую жадность не дать. Вот не дать и сохранить все себе, даже если ничего нет, это сжатие, это компульсия. А наоборот, захватить – это экспансия, это прорыв, это раскол яйца определенный. И вот из этого тоже древние мифы о изначальном яйце, которое раскалывается, откуда появляется либо первый человек, либо первый змей, который его окутывает, это яйцо. Это первое змея, это мужская темная негативная воля, негация, но которая вырвалась из женского яйца замкнутости и недопустимости его открытия. И вот эта воля разбивает яйцо, раскалывает яйцо, и тогда возникает огонь. И вот тут, когда мужская воля или жадность захватить, другое преодолевает жадность не дать другому появиться, и возникает то принципиальное начало, которое Шеллинг называет второй потенцией, или А2, или просто А. В некоторых случаях это А2, в некоторых случаях это А. Почему это и А, и А2? Потому что Б, то есть первая потенция, именно в силу возможности повернуть свою негацию мужским экспансивным аспектом, и возможность негации может быть как негация, даже предпосылки негации чего-то другого, то есть негация как таковая, есть негация другого, другое, негация другого предполагает другое, то есть для того, чтобы негировать и отрицать другое, необходимо другое иметь, а негация сама по себе отрицает это, так, ук-он как чистая негация, а мы-он как негация того, что есть, они между собой находятся в противоречии. Это и есть битва терпкости и горечи. И когда побеждает мэ-он, то есть несущее, а не просто там никакое вообще чистое, чистое ничто, когда побеждает внутри ничто, внутри бездны, побеждает это стремление, стремление захватить что-то, чем эта бездна не является, то для этого она должна породить из себя это нечто. И если есть воля получить что-то другое, то это другое должно появиться. Но поскольку ничего нет, это первое божественное начало, это первое безначальное начало или первая потенция не имеет вне себя, прежде себя и параллельно, наряду с собой ничего, это есть абсолютный приус, как говорит Шеллинг, абсолютное предшествование. То, соответственно, для того, чтобы эта мужская воля негации или мужская экспансивная жадность могла реализовать себя, соответственно, и захотеть что-то, уничтожить что-то иное, нежели оно само, снять его своей негацией, присвоить его себе, чтобы тьма могла погасить свет, этот свет должен быть. Но откуда ему взяться, как не из тьмы? И вот на этом и основывается базовая формула первой потенции. Не просто Б, а Б равно А. Потому что вот при победе мужской стороны внутри Б, А становится необходимым. И откуда ему взяться? Как продолжить вот этой пожирающей мужской воле, отнимающей другое, присваивающей себе, уничтожающей, снимающей aufhebende Вилли, темной воли, желающей именно ничего-то конкретного, а чтобы себе ничего не было, но для того, чтобы снять другое, это другое должно быть. А поскольку речь идет об абсолютном первом начале, значит, это другое не может быть нигде, как в самом этом Б. Поэтому А равно Б, и поэтому Б никогда не равно Б. Вот с этой диалектической предпосылки, с этого дифферанса, с этого дюас, как говорит сам Шеллинг, этой пифагорейской диады А равно Б, вот этого иллогизма, этого буйства нисходимости в каком-то смысле, может быть, это и есть исток гегелевского несчастного сознания, потому что вот в А равно Б как раз и есть стихия изначального примордиального бездонного несчастья. Потому что А не равно Б. Вот если Б было равно Б, то было бы счастье, ничего бы не было. И терпкость бы держала бы в себе горечь, и яйцо мира бы оставалось неизменным, и никто не мог об этом ничего сказать, и мира бы не было, и Бога бы в полном смысле слова не было, а был бы самотождественный, равный самому, только самому себе протобог. Вот там бы закон логики соблюдался. А тут закон логики опрокидывается в самом начале. В самом начале лежит парадоксальная формула. В самом начале теоагонии, метафизического становления божества лежит представление о том, что А равно Б. Итак, для того, чтобы мужская воля могла отрицать другое, нежели она сама, то есть для того, чтобы Б в своем мужском активном, экспансивном, жадном желании уничтожить и присвоить все самому себе что-то внешнее, для того, чтобы это могло реализоваться, должно быть что-то внешнее по отношению к этой воле. Но ничего внешнего нет, потому что это приус, это абсолютное предшествование. Значит, это нечто внешнее или другое должно находиться в самом себе. И в Боге это не исключает одно другое. Находиться в ней, в себе, быть более предшествующим и более поздним. В Боге это все по отношению к нам, это одно и то же. Время этого нету. Это лишь потенции, с которыми как бы оперирует и в которых восхищается структура нашего сознания на уровне его операционного языка. Это такой некий программный язык мысли, который требует подобного рода утверждения и аффирмации относительно этих парадоксальных движений метафизики. Да, это отражено в мифах, да, это отражено в религиях, да, это отражено в теологиях, да, это отражено в мистериях. Ну, и Шеллинг говорит, и отлично, это все правильно, потому что речь идет о том, что вся история культуры, история философии, история мысли, история религии есть не что иное, как исследование собственной структуры глубин человеческого сознания. И с ними, с этими глубинами люди столкнулись гораздо раньше, чем нам представляется, с самого начала. Конечно, теория эволюции – это полная ерунда, на нее Шеллинг, и тогда ее не было при Шеллинге, это, и, собственно говоря, прогресс – это очень, в другом смысле он понимал представление о прогрессе, но совершенно очевидно, что если эта метафизика является действительной, то можно прийти лишь к ее более точным выражениям со временем, или наоборот, к менее точным. Но если человек есть мыслящее существо, то он сам является носителем этой метафизики. Эту метафизику он не приобретает в школе. Метафизику он, если даже он знакомится с ней в философской академии, или в ходе мистерии, или будучи посвященным в некоторые древние культы, или исследуя догматику религиозную, то это не значит, что он знакомится оттуда, что эта метафизика приходит к человеку извне. Метафизика и знания о Боге приходят к человеку из него самого, потому что он и есть некая проекция этой божественной действительности в некоторый перевернутый иронический мир. Метафизика – это мы, это структура нашего сознания, это и есть мы. Мы приобретаем эту, не приобретаем эту метафизику как что-то, предметы внешнего мира, влияние внешнего мира. Мы ее обнаруживаем благодаря каким-то приемам, которые нам помогают понять самих себя, а понимая самих себя, мы понимаем ту структуру, то вместилище божества, которым мы являемся. Это парадоксальное вместилище, но мы ничто иное, кроме вместилища божества. И наше мышление, наше сознание – это ничто иное, как карта, как некий пакет, некий завет, некая книга, в которых написаны божественные имена. И у нас нет другого сознания, и других нас нет. Вот это человечество, оно было всегда таким, а вот как оно интерпретировало, как оно работало с этой фундаментальной картой, оно всегда знало о хаосе, оно всегда знало о Б, всегда знало о темной бездне в Боге, но по-разному это оформляло. По-разному это осмысляло, по-разному это описывало, по-разному к этому относилось. Вот и с этим и связано многообразие культур, мифологий, обществ и даже религий. И лишь в христианстве, говорит Шеллинг, как это тонко, все эти мифологические, метафизические учения достигают своего апофеоза. То есть христианство не привносит нечто совсем новое, как будто ничего не было, и вдруг появилось христианство. Христианство является апофеозом мысли как таковой, апофеозом мира. Христианство, как протохристианство, готовилось и было разлито во всех культурах, во всех обществах. Человек с самого начала своего возникновения, с зари человечества, с первого движения, с первого слова, самого появления, возникновения акта творения, с этого момента человечество было христианским, только оно было потенциально христианским, а после пришествия Господа нашего Иисуса Христа оно стало христианским. И христианская метафизика и есть вечная метафизика. Это не метафизика, которой вообще не было, и вдруг она появилась. Это метафизика, которая была, возревала, но она не была до конца проявленной, до конца открытой. Она была прикровенной, неоткровенной метафизикой, но она была. И поэтому со светом христианской теологии и с пониманием трех персон в Троице, трех лиц Пресвятой Троицы, говорит Шеллинг, мы можем понять и мифологию, и другие религии, можем понять все, и культы архаические, потому что структура этих трех потенций, которые в христианстве называются тремя лицами, это на самом деле является общей метафизической картой всех религий, культов и культур духовных и учений, но взятых так или иначе с пониманием одного, с пониманием другого момента. И это многообразие тоже понятно, потому что настолько взгляд нас самих как продуктов метафизической троицы. Наше сознание – это продукт метафизической троицы, и наше бытие есть продукт, продукт бытия Бога. Именно продукт, ироничный продукт. И Бог один, его структура одна, и мы одни сущностно. Но Бог многообразен внутри себя, и поэтому мы многообразны в отношении к Нему. Это перевернутое многообразие. Вот если по сравнению с нашим многообразием, Бог прост. Но не по отношению к Нему самому, а по отношению к Нему самому. И вот в потенциях мы можем увидеть эту сложную, а не простую картину теологии, то в этом отношении он тоже в каком-то смысле сложен. Сложен, но по-другому, чем мы. По отношению к нам просто, а по отношению к себе и в нашем потенциальном концептуальном предвосхищении сложен. И вот так, в таком случае, вторая потенция – это то, что находится внутри первой потенции. И фактически она рождается первой потенцией только в метафизике Шеллинга. Это рождение второй потенции из первой потенции А или А2 из А равно Б, из первой потенции, из этой нигирующей бездны. Это рождение мыслится не столько как дар этой бездны. Вот тут уже принципиальное различие между Шеллингом и, например, Плотином или даже Платоном. Мы говорили, что вот этот тонкий момент зависти, который, и вот доктрина цинцум каббалистической Исаака Лурии, которую мы встречаем как сжатие абсолюта, как жадность абсолюта, как сдвижение абсолюта внутрь самого себя. Не абсолюта, а первого начала, даже лучше сказать. По Гегелю и по Шеллингу абсолютом является конечное в Боге, а не начальное в Боге. Это следующее. Так вот, это сжатие Бога внутрь, можно так сказать, Бога внутрь в себя, это очень редкий и странный, и неожиданный поворот иудейской метафизики, иудейской каббалы, каббалы, которую мы достоверно фиксируем, подробно развито у Исаака Лурии, и влияние, вероятно, этой лурианской каббалы на Якова Бема, который был знаком с каббалой, через своего друга и наставника, он, возможно, повлиял на это представление о жадности первого начала, что потом у Шеллинга является очень важным компонентом его метафизического описания первой потенции. В то время как у Платона, Плотина, неоплатоника в целом, это первое начало, это апофатическое, это небытийное, предсущее хэн, вот это вот предбытие, небытие, которое предшествует бытие, оно доброе, и оно как раз независливое. У Лурии, у Бёме и у Шеллинга оно завистливое в каком-то смысле, оно жадное, а отсюда его негатив. А у Платона, Плотина и неоплатоников оно доброе, оно благо, поэтому оно тоже является с благом. И здесь нет проблематизации, почему ничто вылилось в нечто, почему небытие привело к жизни бытие от блага, это был дар небытия. А у Бёме и у Шеллинга это была внутренняя необходимость становления первой потенции. То есть в бездне, в ее структуре, в структуре ничто, в структуре небытия существовала не просто воля дать, а наоборот, существовала воля не давать или отобрать. Вот смотрите, здесь мы имеем дело с очень тонким представлением о зле в Боге. О зле не как некое как бы случайно возникшая акциденция, и даже не Бога, а божественного творения, как обычно неоплатонически мы понимаем зло, и как понимали большинство святых отцов, именно в духе платоников, зло – это умаление добра, Бог только добро, и мир только добро, но мир свободен, и поэтому он может выбрать не себя. Может выбрать и должен себя, но выбирает не себя, и отсюда зло является все больше и больше умалением добра. Так, собственно, мыслит и аристотелианская модель, или та имманентная структура радикальной антропологии, где нету другого субъекта. Но есть человеческий субъект, есть, что предполагает или не особенно акцентирует наличие божественного субъекта, солидарного или обосновывающего этого человеческого субъекта, а вот внешнего субъекта, еще какой-то инстанции, которая бы сама представляла собой зло, нету. А у Шеллинга есть, и она не просто вне человека, или даже вне Бога. Вот это он отвергает, он не признает, ну, конечно, будучи христианином, нельзя признавать второго темного Бога, но вот эта идея о злом Боге, она Шеллинга, безусловно, преследует. Поэтому отсюда его интерес к гностикам, к Маркиону, к манихейству и к иранской традиции, где это, на этом основана уже имплицитная дуалистическая метафизика, где есть два бога – злой и добрый. И вот наличие зла в мире обосновывается наличием злого бога. Тут, конечно, все метафизически у иранцев безупречно, но совершенно противоположно эллинской, греческой, христианской, в основном с точки зрения теологии, по крайней мере, или платоническому учению, вот этому, или аристотелианству, вот этот второй злой бог, это скандал для метафизики не только, кстати, эллинской, или христианской, или исламской, но и скандал для, например, индусской метафизики. И индусская метафизика не предполагает, ведическая метафизика не предполагает второго злого начала, есть только одно истинное начало, а зло – это некоторое оксидация такая, по-разному аффектированная. И только в иранской традиции, это единственная традиция, которая придает злу метафизический характер. Вот и Бёме, и Шеллинг, живя в мире, где Люцифер проявляет себя все более и более наглядно через как раз наступление техники нового времени, прогресса, материализма, они... Мы об этом говорили как раз в этом, когда размышляли о Якове Бёме. Они не могут принять, они хотели, может быть, принять эту платоническую такую блаженность, что все хорошо, что вначале стоит благо, что не отсутствующее благое, а благая бездна исторгает из себя благое бытие исторгает из себя благие идеи исторгают из себя благие предметы, ну и лишь какие-то вот на уже пятом-шестом уровне возникают какие-то смешения, где возникает некоторая дисгармония, которую надо восстановить, починить, вернуть, и это само рассеяние, сам проводы, само исхождение, и вначале из невидимого, несуществующего единого в бытие, потом из бытия во множественности, потом множественность, еще вот следующую множественность. Такое вот рассеивание само по себе тоже благо, потому что, с этой точки зрения, потому что исток его, вот это апофатическое небытие, благо. И оно не жадное, оно все отдает, и, соответственно, все остальные дальше так продолжают отдавать. Как... Проблемы возникают только в конце, когда уже отдавать почти нечего, там хочется уже что-то взять, это когда человеческий мир достигает своей материальной точки, или космос, отделившийся, как говорит Платон в диалоге «Политик», он уже сам начинает, тут уже как бы по-своему оставленный Зевсом, оставленный божественными энергиями, божественным присутствием. Вот тут возникает зло. Но это тоже зло такое вторичное, его легко исправить, оно не фундаментальное, оно не имеет никакого истока. А вот для Бёме, для Исаака Лурии, скажем так, Бёме и Шеллинга имеет. И исток зла находится в самом Боге, причем в самой его глубине. Это не... И в Боге, в каком-то смысле, все начинается со зла и безумия. Потому что А равно Б – это безумие, это не логика. И то, что вначале терпкость и горечь между собой бьются внутри Бога, как вечная природа, вот это заставляет, на самом деле, это некоторое утверждение, которое, конечно, делает бесполезным и наличие второго бога, злого бога, потому что зло уже есть в самом боге. Но оно не называется так, как зло. Оно становится злом только когда начинает проецироваться в творении через ангелов, выбравших это зло, после того, как они узнали следующие потенции. Но все равно исток зла в боге. Вот это вот, как Шеллинг и Бёме не хотят уйти от этой формулы, но это именно так. И как раз злом является... представление о первичной, привычном небытии как о чем-то жадном. То есть все сводится к зависти, ревности и жадности. Поэтому ревнивый бог, ревностный бог, бог жадный, бог грозный – это бог злой в каком-то смысле, хочет сказать Шеллинг. Не говорит, но подходит к этому вплотную, как и Бёме. И бог Ветхого Завета, как вот уже считал Маркион, он обладает такими чертами, которые, в принципе, как-то делает его все более и более созвучным именно этой инстанции. И для Шеллинга ветхозаветный иудаизм – это религия поклонению Б. Б, а не А. Поэтому это не христианство. И особенно это ярко проявляется, когда евреи не приняли Христа, потому что Б не принимает А, потому что оно ревностное, злое и хочет все себе. Вот в этом есть такой некоторый теизм, но не монотеизм, не включающее в себя божество, а исключающее из себя все божество, то есть жадное божество. Да, это таких тоже крайних деистических моделей или высказываний Шеллинг не доходит, но очень близко к ним подходит. Он фактически вслед за Бёме видит вот это первоначало как воплощение бездны, не блага, безумия и чистого негатива. Причем негатива уничтожающего, негатива в полном смысле слова. Негатива не условного, негатива не изобилия, а негатива нищеты. Вот это очень важный элемент. И такого, пожалуй, яркого теологического представления о изначальной негации, которая принадлежит божеству, ни у кого из философов, которые задумывались над ничто, нету, включая Хайдеггера. Я даже думаю, что Хайдеггер, который поставил ничто в центр своего философского внимания, он под влиянием Шеллинга, во-первых, находился, а во-вторых, он, конечно, все-таки как-то не смог пойти за ним так далеко, потому что это, хотя где-то иногда созвучно, но это переворот во всем, вот такое понимание о стихии Б. Но одновременно именно из такой негативной или злой диалектики жадности Б становится не только Б, но А, потому что мужской экспансии Б, стремление забрать себе, схватить, уничтожить необходим объект, а этим объектом может быть только противоположное самому Б. Так появляется А2, так появляется бытие. То есть в Боге появляется бытие как А2, как А2 или проявление того А, которое было равно Б, вернее, Б, которое было равно А, точнее, и в Б, которое было в начале, сквозь него, по этой логике, которую я описал, проявляется А. То, что в нем было А, потому что А не могло бы взяться ниоткуда, если бы не было бы в Б. Это тоже с точки зрения приуса, с точки зрения изначальности, в которой с точки зрения теогонии по-другому быть не могло. Поэтому само появление в Боге бытия или Божье бытие, оно конституируется Божьим небытием. И оно необходимо появляется. Это не дар, а необходимость. Поэтому весь этот процесс Бёме называет вечной природой, а Шеллинг – становлением в Боге. И дальше он описывает появление второй потенции как необходимую операцию такого божественного онтогенеза, необходимого для того, чтобы у негативной изначальной потенции было возможно что-то отрицать. И вот это и возникает. Появление второй потенции – это бытие в Боге. Это рождение божественного бытия, божественного «да», божественного логоса, божественного разума, божественного, если угодно, божественного сознания, которое конституируется божественным же бессознательным. Но божественное бессознательное конституирует божественное сознание не от доброты, а от зла, для того, чтобы его атаковать, для того, чтобы его отрицать. И вот тут борьба между терпкостью горечью у Бёмы переходит к огню. Вот это и есть, вот этот огонь, это и есть А2, божественный огонь, который внутри себя содержит отрицание, и это свет одновременно, это свет, который во тьме светит, и тьма его не объемлет. Вот это появление бытия в небытии, оно описывается, или появление второй потенции А2 из первой потенции Б, или Б равно А. Вот это и приводит к, является вторым аккордом теогонии. Соответственно, для чего происходит А? Для того, чтобы его, откуда возникает А2? Для того, чтобы Б смогло его отрицать. Но для того, чтобы его отрицать, оно должно быть не Б. И поэтому А2 строится на других метафизических законах. А2 строится на законе А2 равно А. И А2 не равно Б. И А2 не равно минус А. То есть в каком-то смысле в первой потенции А равно минус А, то есть Б. А во второй потенции это мы имеем дело с плюс А. То есть А, которое точно совершенно не равно минус А. И точно совершенно не равно ни Б, ни С, ничему. А равно только А. Так возникает бытие или логос внутри Бога. Это божественное «да», которое следует за божественным «нет». Очень важно. Следует за божественным «нет», и отношение божественного «да» к божественному «нет», к божественному божественного «второго», к божественному «первому», которое есть, в свою очередь, двойственное, парадоксальное, безумное и негативное, отрицательное, вот это божественное бытие положительное, утверждающее, ясное, логическое, светлое, оно есть, а тьмы нет. И вот этот свет или огонь в Боге, он находится в постоянной оппозиции тьме в Боге. И между ними, но поскольку, тут дальше интересный момент, после того, когда А2 конституирована, то есть вторая потенция дана, первая потенция уже смещает свою внутреннюю диалектическую проблематику в сторону А, потому что и терпкость, и горечь, они в равной мере противоположны А. И тогда горечь, как активная мужская часть негации, стремится отрицать А, стремится превратить. А что значит отрицать А? Это значит сделать А своим. А своим сделать значит несущим. Это таким образом у мужской жадности к экспансии появляется объект, в полном смысле, который объект атаки. И тьма атакует свет внутри, и поэтому война есть огонь вещей. И это все происходит в Боге. Тьма атакует свет в Боге. Тьма Бога атакует свет в Боге. Небытие Бога атакует бытие в Боге. И на самом в этой ситуации и горечь, и терпкость, они солидарны, потому что они хотят, чтобы А не было, вообще это хочет терпкость, а горечь хочет, чтобы А стало горьким, чтобы его не стало. То есть терпкость хочет, чтобы А не было, а горечь, чтобы А не стало. Но оба этих измерения, мужское и женское, внутри бездны, хотят одного, они хотят атаковать А и сделать, превратить его в не А. А А отбивается, говорит Шеллинг, и А хочет отринуть бездну, отринуть Б. Именно поэтому оно хочет стать эксклюзивным, оно не хочет признавать логику, диалектическую логику бездонного черного безумия, когда А равно Б, оно хочет утвердить разум, и оно утверждает эту эксклюзивную разумность, свою логичность, бытие и лого здесь, но совпадают, как у Парменида, в этом бытии, мышлении, в этом логосе, и в онтологическом принципе божественного бытия. И божественное бытие хочет быть равным самому себе, то есть божественным бытием, и ничем иным, и не хочет быть божественным бытием и божественным небытием, небытием, как в А равно Б. И поэтому здесь возникает колоссальное напряжение. Вот откуда берется жизнь по Бему, жизнь в Боге, потому что два полюса, в Боге есть два антагонистических полюса, отрицание и утверждение, небытие и бытие, приус и первое, и второе, и следующее, или среднее. И вот этот медиум, он находится в середине, самое главное. Вторая потенция не последняя. Она очень важная, потому что здесь как раз происходит появление бытия и божественного бытия, божественного разума, божественного ума. Здесь Бог как таковой, это гораздо больше ближе к тому, что мы понимаем под Богом. Возникает бытие Божие, которое и является для нас прообразом или основанием нашего такого как бы созданного полубытия или иронического бытия. Вот к этому бытию мы обращаемся, когда мы говорим о Боге. Скорее это мы видим в нем, но тут А Шеллинг говорит, мы правильно видим, так оно и есть, но для того, чтобы видеть все еще глубже, еще лучше, надо понять, откуда это первое, а второе, как это, потому что это не раз и навсегда, и не бесконечно, и безначально. Да, это бесконечно и безначально, но это имеет границы, а Б не имеет границ. Б это апейрон, это безграничная тьма в Боге, вечная природа, а это уже перос. То есть по-гречески это то, что имеет гештальт, то, что имеет вид. Это первая идея, это идея всех идей. Это то, что можно увидеть, потому что тьму невозможно увидеть. А свет можно увидеть, это фигура, она имеет границы. Что за границы имеет свет? Этими границами является тьма, потому что свет не есть тьма. А у тьмы нет границ. Она единственно собрана своей ненавистью к свету и стремлением его погасить. И вот это Шеллинг отношение первой потенции ко второй потенции описывает как некий круг, как некий цикл. Вот откуда жизнь в Боге. Потому что тьма стремится погасить свет, а свет стремится гореть. И это вечно. Вечно тьма атакует свет в Боге, и вечно свет стремится гореть. То есть не быть тьмой. И вот это стремление света светить, огня гореть, а тьмы погасить это горение, это создает колоссальное напряжение, вот землетрясение, грохот, конец мира и падение всех вещей в бездну, это даже не дает нам представления о том, что чем в действительности является содержание в Боге вот этой фразе «И свет во тьме сметит, и тьма его не объят». Вот это то, что он светит, он живет и светит, он борется с тьмой, он борется с тем, чтобы не светить, а тьма, которая стремится его объять, то есть погасить, захватить, вернуть свою бесконечность, она тоже страдает, она тоже живая, она ищет подходов к этому свету, и это длится вечно, потому что речь идет о рождении света из тьмы вечно. Это не имеет никакого разрешения в самом себе, и для нас это дано как некоторое вечное, единое, спокойное, но именно в структуре нашего мышления, которое отражает, пусть и концептуально, процессы метафизической теогонии, это основа нашего мышления. Мы знаем об обоих этих полюсах. Да, мы поклоняемся одному, мы видим Бога как бытие, как божественное, имеющее границы, четко определенное, светлое, солнечное начало. Мы видим солнечного, великого отеческого Бога, Бога утверждающего, Бога доброго, Бога благого, Бога дающего, Бога объясняющего, Бога, в котором А есть А, Бога логоса, Бога логического, Бога слова. Но мы подозреваем и как-то догадываемся одновременно о Боге молчания, о Боге без языка, о Боге чистой черной воли, о Боге абсолютной негации. И это именно в философии и у Шеллинга, и у Гегеля эта негация тоже обретает свое место. Отсюда, кстати, ключ к тому, что называется у Гегеля негативитет. В модели Шеллинга этот негативитет обосновывается на уровне мира, на уровне человека, на уровне космоса, обосновывается богословским метафизическим истоком. Это фундаментальный элемент шеллинговской философии. И он иногда описывает, Шеллинг описывает отношение первой потенции ко второй потенции как некоторый круг, как некоторый постоянный диалектический, как цикл, как год, если угодно, как смена дня и ночи. Смена дня и ночи не что иное, как отражение борьбы этих двух начал, А, 2 и Б. И тот, что между ними ведется борьба, это и составляет жизнь божественного становления. При этом интересно, что в какой-то момент Шеллинг задается таким вопросом, а можно ли назвать Б Богом, вот эту первую потенцию? И вот тут очень интересно, он говорит, что его нельзя назвать не Богом, потому что это вечно. Но нельзя назвать Богом в том смысле, в каком мы понимаем Бога как А2. Потому что мы понимаем Бога как личность, как начало, как божественное бытие, как свет, как ум. Но поэтому для этого нужен новый термин. Это не тварное, это приос, это изначальное. Но это как бы не Бог или предбог в Боге. Смотрите, какой тонкий, глубокий момент. Это не второй Бог злой, это не сотворенный мир. Это нечто в самом Боге, что является внутрибожественным отрицанием, и он первичен. И поэтому Шиллинг говорит, мы считаем первое в Боге высшим. Нет, на самом деле надо разделять высшее в Боге и первое в Боге. Первое в Боге как раз низшее, а вот последнее в Боге высшее. Поэтому именно целевая причина, causa finalis, то есть причина к чему и является высшей и главной. Не почему, не откуда, не из чего, а к чему. Вот это превосходство, уже аристотельское превосходство целевой причины над причиной материальной, скажем, причиной causa efficiens, та причина, которая только подталкивает вещь к движению, это подталкивающая причина ничто. Она определяется из целевой причины, потому что надо знать, куда подталкивать, к чему. И вот это к чему, это телеология, она присуща божественной теогонии тоже. И здесь приус начальное, оно низшее, а цель высшая. И будучи высшей, цель, соответственно, предполагает собой последнюю потенцию. А первая потенция, которая возникает первой, B или B равно A, она является низшей среди них. То есть первая низшая, а последняя высшая. Так разделяются этажи. Логически все это еще, все это вечно. И последовательность. Здесь нет пространства, поэтому мы не можем расположить эти потенции в нашем пространстве. Здесь нет времени, мы не можем хронологически построить их модель. Это лишь концептуально, лишь когда мы говорим это потенции, мы можем это сделать. Потому что в действительности божества это не так. Никто не выше, никто не раньше. Все это вместе. И даже не Бог в Боге, он внутри Бога, а не вне Его. Вот что важно. Это предварительная природа внутри божества, это Бог в каком-то смысле, хотя и не Бог, или не божественное в Боге. Там дальше очень тонкая настройка этих терминов, очень осторожно этими формулами надо пользоваться. И сам Шиллинг деликатно и тонко выстраивает эти лингвистические концептуальные нюансы, но в любом случае Бог как таковой становится. Бог становится из не Бога, внутри Бога. То есть Бог появляется, Бог рождается, но поскольку это вне времени, вне пространства, то он рождается всегда. И тут возникает такой момент. Это бездна Б, которую мы увидели как тотальность негатива, описали как тотальность негатива, она должна содержать в себе А, как тоже мы видели. Пусть, скажем, необходимость темного желания, слепого желания и не является актом дара. Но тем не менее, дара или не дара, как бы мы ни рассматривали, скажем, мотивацию этого появления А2 из Б, для того, чтобы оно появилось в этих условиях, это А должно находиться в Б. И должно быть ему тождественным, потому что здесь нет ни одного и другого, поскольку нет ничего. И вот тут-то самое главное. Поэтому можно в каком-то смысле уже только апостериори, то есть уже с учетом наличия А2, с учетом факта, или скорее факта этого нет, акта рождения А2, потому что А2 рождается всегда из Б, всегда. Он не просто родился и все, он рождается именно, он появляется. И когда мы говорим о предшествующем и последующем, надо понимать, что все это одновременно. Так вот в этом одновременном, когда А2 рождается из Б, это может произойти только в том случае, если в Б есть А. И значит, если Б равное А, может быть осмыслено как А1. Это очень большая проблема. Она сразу А2 не открывается как решенная, потому что он имеет дело с Б как с Б, как не с А. И это сама структура А равно А, закон исключенного третьего, заставляет А бороться с не А, отталкивая у себя, утверждая свет как не тьму. И это логично, это вытекает из самой природы рожденного в Боге божества. Но одновременно вот именно про осмысление диалектики первичной негации и ее внутренних парадоксов приводит А2 к догадке о том, чтобы для того, чтобы появиться во тьме из Б, Это «Б» должно быть не самотождественным, не тем, как «Б», которое «А», «2» отвергает для того, чтобы быть самим собой, а еще чем-то, кроме того, что оно отвергает. И тогда «А2» обнаруживает в «Б» «А1», то есть «Отца». Так, но это все становится, скажем, концептуально даже, или откровенчески, метафизические откровения этого приходят вместе с христианством. До этого это все предчувствуется, до этого оппозиции А2 и Б, Б, в свою очередь, и А2, даже женского и мужского внутри Б. Все это развертывается в истории мифологии, в истории культуры, в истории религии, в истории философии, в истории политики, мы на множестве разных форм, матриархат, патриархат, материальные культы, женские культы, боги, богини, боги-отцы, боги-дети, дети, свергающие богов-отцов, множество порождений богов, пожирание от Сатурна, например, своих детей. Ну вот это вот еще одно мифологическое описание того, как могущественный патриархальный мужской негатив Б уничтожает все то, что из него возникает и происходит из жадности, поглощения Сатурном своих детей, разрывания их. Вот пример, скажем, мифологического фрагмента осмысления этой теогонии, которая в христианстве станет возвышенным тонким учением, высшим учением, таким кульминационным учением о Святой Троице, в которой все эти процессы достигнут предельной ясности, предельной чистоты, но в каком-то смысле это высшая из возможных теологий, тринитарная христианская теология, она рассеяна фрагментами по другим метафизическим, религиозным, философским учениям. То есть как бы мир идет к христианству, и это не просто, скажем, известная данная данный результат, который с самого начала понятен тому, кто задает ту или иную задачку, и задачка решается с уже известным решением. То есть это не некоторое упражнение движения христианской теологии, а это на самом деле отражение только во времени, только в истории движения и метафизической, богословской жизни внутри самого Бога. Потому что у А2, в свою очередь, у второй потенции по отношению К, Б может быть два отношения. То есть для того, чтобы утвердить себя как себя, необходимо приравнять Б к Б и в духе своего логоса сказать «небытие есть небытие и не есть бытие». И это правильно, и это то, что, собственно говоря, и, как бы сказать, и определяет отношение позитивного божественного бытия к негативному божественному небытию или к негации в Боге. Вот это исключение Б. Но одновременно дальше само проникновение А2 в теогонию, когда само А2 погружается в теогонию происхождения самого себя, дальше возникает необходимость признания, что для того, чтобы А2 было, должно быть А1, которого нету. И вот тогда признание как бы за негационной стороной Б еще и А, которое должно было быть ему тождественным, и выделение этой уже божественной ипостаси из небожественной стихии негации, это и есть обретение внутри БА. И тогда, когда это аффирмация внутри негации со стороны А2 выделяется и отрывается от самой негации, тогда просто А, которое было равно Б, превращается в А1. Но это процесс. Это процесс в Боге, но поскольку мир не что иное, как его своего рода отражение, то это процесс истории. В истории мы идем к христианству, как А2 идет к саму к христианству. То есть Бог вечный и неизменный становится христианским Богом Троицы, вторым лицом Троицы в ходе драмы своего собственного рождения, божественной теогонической драмы вечного рождения. Смотрите, какая удивительная связь мифов, философии и христианской теологии у Шеллинга. И, наконец, последняя потенция, о которой говорит Шеллинг, это А3. А вот тут очень интересно. Это самое сложное из потенций. Во-первых, если мы посмотрим, что, казалось бы, эта динамика, которая описана между первой и второй потенцией, диалектика А равно Б и А2, ну, это, в принципе, уже и возможность их соотношений, их сложнейшие линии метафизического напряжения, циклы борьбы внутри Б и циклы борьбы между Б и А2. Все это уже составляет такое насыщенное содержание божественной жизни, что могло бы хватить там, на историю там, нескольких цивилизаций. Просто осмысление этого богословского постулата. Но Шеллинг идет дальше, и не по формальным причинам, он дальше усложняет эту картину и говорит, что помимо А2, второй потенции, есть еще и третья потенция. Что такое третья потенция? Для того, чтобы пояснить ее, ее генезис или ее теогонический статус, Шеллинг говорит, что отношение Б или B равно А к А2 представляет собой цикл. Это круговращение. Поэтому мы еще и остаемся в контексте божественной природы, хотя уже божественное чистое бытие, бытие света, уже Бог в этой природе явлен, он уже есть. Но все равно он есть таким образом, если он соотносится только со своим антитезисом в лице Б, этот Бог не настолько свободен, чтобы увидеть в этом Б А1. Он погружен в самоутверждение как А2 перед лицом Б, и он не свободен в этом круговращении самоаффирмации перед лицом негации, исходящей из могущественного приуса, из Б. В этом состоянии он не способен увидеть противника, такого именно логического противника, он не может увидеть в нуле своего самого себя. Он в нуле видит не себя, и такова его логика. А сам ноль хочет уничтожить вот это А2, чтобы присвоить его себе. Это его негативитет, его негативность, негация, его отрицание его к этому подталкивает, он живет под этим отрицанием, что он есть это отрицание. И так возникает круговое вращение в Боге, которое является прообразом всех круговых вращений звезд, планет, хороводов, людей, циклов, исторических смен дня и ночи, смен сезонов, смен поколений. Все это круг, который отражает вот это противостояние между Б и А2. Но в какой-то момент, тоже момент внутри божества, Шеллинг говорит, что давайте обратимся к формуле Платона, что если движение, первичное движение – это вращение, но Бог движется прямо, Бог движется линейно, по прямой линии. То есть Бог размыкает круг. Отсюда есть представление о движении Бога или о путешествии Бога, о хождении Бога. Так и обосновывает Шеллинг так выражение библейское «пути Господни». «Приготовьте пути Господни» – это значит, что Бог идет. Значит, «God is the commander» – «идущий» или «das commander» – «идущие». Но Шеллинг именно в отношении идущего Бога он предпочитает говорить именно о нем, о персональном, личностном божестве, о божестве максимально возвышенном. Вот такое божество идет. И если в начале божество А2 не может выйти из цикла соотношения с Б, именно из кругового вращения, в начале А2 погружено в природу божественного, в Бога, который не есть Бог, или в ту часть божественного Бога, вечную природу, подобно, которая не есть Бог. Он погружен в нее, он движется в ее циклической внутренней структуре. И в этом отношении он еще до конца не стал Богом. Он уже стал божественным бытием, он уже стал лицом, но А2, он стал второй потенцией, но он не стал по-настоящему самим собой. По-настоящему становится самим собой, когда круговое движение размыкается, и когда Бог начинает двигаться по прямому пути. И вот размыкание круга или цикла И движение по прямой, по лучу, вслед за стрелой, это и есть конституирование третьей потенции, которую Шеллинг называет А3. А когда он описывает А3, он прикладывает к этой потенции, к третьему лицу, к третьей потенции, к третьему метафизическому началу Тиагони, третьему и последнему, он прикладывает такой термин. Эта третья потенция, она парит над битвой А2 и Б или битвой Б и А2. Она перемещается, эта потенция, свободно, потому что она обретает абсолютную свободу и от бытия по отношению к А2, и от небытия по отношению к Б. Эта третья потенция есть кульминация божественной свободы или пик божественности как таковой. Вот здесь Бог становится свободным от всего. Он становится свободным от бытия. Он становится свободным от божественной природы, от не Бога в Боге. Он становится свободным от логики аффирмации. Он становится свободным от логики негации. Он становится свободным от всего. И в конце концов он становится свободным от самого себя. И когда, и как нет. И вот эта абсолютная свобода третьей потенции делает его целью божественной Тиагонии. То есть А3 – это цель божественной Тиагонии. Это высшее понимание о божестве, хотя оно приходит последним. Оно приходит тогда, когда размыкается круг динамики, динамической, диалектической оппозиции Б и А2. Тогда, когда она размыкается, когда эта динамика достигает максимальной экзальтированной формы, когда все внутри божества дрожит от этого фундаментального землетрясения метафизических основ, появляется светлый луч. И этот светлый луч Шеллинг называет А3. И этот светлый луч свободно парит над этой битвой божественного бытия с божественным небытием. И он свободно парит, а это значит, что он может находиться и там, и там. Это значит, что он свободен от бытия, от небытия, что он не привязан строго ни к одному из этих начал. Он понимает и то, и другое, и он просвещает самим собой, является откровением для А2 относительно того, что Б есть по сути своей А1. Таким образом, именно наличие третьей потенции, третьего начала позволяет осуществить экстракцию начала А из динамической структуры АБ и А2, то тут как раз благодаря этому третьей потенции или А3, А1 может быть освобожден от своей заключенности, своего диалектического тождества в бессознательной бездне безумия и осмыслить себя. Вот саму эту бездну осмыслить как божественное начало, то есть из небога в Боге появляется божественное, всплывает божественная часть. А2 тоже перестает быть эксклюзивным от опровержения, негацией, и понимает в этом, в том, от чего он стремится уйти, в чем он стремится избавиться, он понимает свою собственную причину и меняет к этому свое отношение. И сам А3 объединяет уже вот эти три потенции, каждая из которых стала А. Первая стала А из А равно Б, вторая была А2, но осознала себя как А2, а не просто как А. Это вот тоже важно. Не просто как А, не просто как божественное бытие, а как второе божественное бытие, признав отцовство за первой потенции. И А3 объединяет и примиряет и возвышает эти все потенции, делая их господами над самими собой. Вот этот А3 дает абсолютную свободу, или здесь мы подходим к кириологии тиагонического процесса. Кириология – это учение о господстве. Вот А3 дает абсолютную свободу, и он определяет, Шеллинг определяет А3 так: это воля, которая ничего не хочет. Если темная воля, которая хочет ничто, но всегда что-то хочет, Вначале она хочет ничто, потом она хочет что-то, потом она конституирует что-то. Что-то или божественное бытие становится объектом желания и субъектом мышления, а вот воля, которая ничего не хочет, воля, которая является абсолютно свободной от чего бы то ни было, и от бытия, и от небытия, воля, которая, с одной стороны, свободна как Бог, одновременно свободна и от бытия Бога, то есть способна отслоить бытие в самом себе, вот этот А3, третью потенцию, Шеллинг называет сверхбогом, как использует термин «упертеос» Дионисия Ареопагита. То есть это Бог, который настолько божественен, что он больше, чем Бог. Бог трансцендирует сам себя в своей божественности и преодолевает все предварительные структуры божественной метафизической теогонии в кульминации. Это и есть цель, это и есть естественное место, если угодно, божества, это А3. И оно нигде, и оно свободно, и поэтому оно парит над и Б равно А, и над А2, и над их борьбой, и оно находится везде и нигде. И тут же, и тут Шеллинг произносит еще одно слово. Это А3, это дух, гайст. То есть учение о духе таким образом в этой метафизике становится учением о финальной свободе, которая достигается в ходе метафизической теогонии. И эта финальная свобода есть А3, это есть дух, который венчает собой процесс. Это дух, который и единственный, это тот Бог, который начинает ходить прямо. Потому что боги, которые вращаются, либо вращаются вокруг себя, как свет, вокруг которого вращается тьма, либо вращаясь между тьмой и светом. Но в любом случае первая и вторая потенция, они погружены во вращательное божественное движение, которое есть неподвижность. Но это мы уже понимаем, это уже формула мы способны правильно воспринимать и интерпретировать в рамках нашего концептуального понимания и осмысления шеллинговской метафизики. И в этом отношении А3 – дух, тот, кто ходит прямо. Помните, когда мы говорили о Парацельсе, у него было очень интересное определение духа как подвижности. И Парацельс говорил о том, что «я много путешествовал, и поэтому я дух». Я Меркурий. Тот, кто путешествует много, он ходит не по кругу же. По кругу водят хороводы, по кругу сменяются день и ночь. А тот, кто ходит тот, кто путешествует, тот идет по прямой. Тот рассекает круги, рассекает циклы. И Бог, идущий по прямой, это только сверхбог по Шеллингу. Он идет по прямой, и это и движение по прямой, это и есть свойства божественного или сверхбожественного Бога. То есть Бог, который полностью освободился от всего предшествовавшего себе, кто полностью овладел своей финальностью, этот Бог, которым Бог должен стать внутри теогонического процесса, вот этот Бог представляет собой третье лицо или третью потенцию. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, что пока мы здесь не видим твердой определенности относительно радикального субъекта, даже непонятно, кто является на предыдущем этапе в А, Б равно А или в А2, кто является субъектом, потому что само А2 конституируется как объект негации, поэтому это объект, с другой стороны, в каком-то смысле, это мыслящий субъект, потому что это логос, и это носитель логической оси. Здесь есть некоторая неопределенность, и скорее, если логос осознает себя субъектом, то объектом становится тьма, которая находится вокруг нее. Это тоже не совсем верно, потому что в таком случае надо признать эту первую потенцию только как бы, если признать ее как только объект. Поэтому между... Да, а какая-то форма, вот замкнутость, негация само на себя, вот это матриархальное женское начало внутри, примордиальной, божественной или и одновременно небожественной или предбожественной, но не тварной и вечной природы, представляет собой некоторый абсолютный объект уже внутри внутри негации. То есть, а субъект-объектные отношения довольно сложно распределяются, дистрибуируются в первой паре потенций. А вот в третьей потенции у Шеллинга, казалось бы, мы имеем дело с субъектом, и одновременно он говорит, это третье начало, оно свободно, настолько свободно, что оно есть субъект-объект. То есть в этом, в духе нету разделения на субъект-объект. Дух является абсолютно свободным по отношению к определению субъект он или объект. И тогда вот это определение, на котором Шеллинг настаивает, но которое не поясняет, оно отсылает нас к дефиниции, к определению Аристотелем активного интеллекта. Потому что с точки зрения Аристотеля активный интеллект содержит в себе то, о чем он думает. Он является тождественным тому, о чем он думает. И, соответственно, именно активный интеллект, в отличие от пассивного интеллекта, который всегда отличен от того, о чем он думает, всегда, вот этот активный интеллект и есть субъект и объект одновременно. Помните, мы говорили в начале курса «Фенологии Аристотеля» о том, как описывается эвиденс. Вот если у Брентана эвиденсом, то есть очевидностью, является как раз смычка между активным интеллектом, который находится в центре интенционального акта, и самой вещью, и только благодаря отношению к нему мы можем установить, есть вещь или нет, а вся структура интенциональности лишь говорит о том, что, с чем мы имеем дело, как мы имеем дело, с чем мы имеем дело, но мы не можем на основании интенциональности, то есть пассивного интеллекта, до конца понять, есть эта вещь или нет. Для этого нужно что-то другое, апелляция к радикальному субъекту, то есть к нос поэтикос, к активному интеллекту. И в этом отношении можно сказать, что активный интеллект не может быть назван только субъектом. Он субъект и объект, но он весь субъект и весь объект одновременно. И тут как раз вот это понятие субъект-объект применительно не через тире, не через дефис, субъект-объект между ними не ставит Шеллинг вообще никаких знаков. Субъект-объект, А3 – субъект-объект. Даже не говорит, что А3 есть ист субъект-объект. Он говорит А3 – субъект-объект. То есть вот эта третья потенция, безусловно, субъектность и объектность в ней свободны, потому что мы можем посмотреть, зайти с одной стороны, можем зайти с другой стороны, субъектные и объектные, мы все равно будем свободны от любых дефиниций, поскольку речь идет о чистой и абсолютной свободе, которая не хочет быть ни объектом, ни субъектом, не хочет быть субъектом, чтобы иметь объект, не хочет быть объектом, чтобы разрушить субъект. Это абсолютная, ничем не ограниченная свобода. И это подсказывает, что именно в шеллинговской философии инстанции, которые более всего соответствуют, ну тут уже в Боге, безусловно, в Боге, радикальному субъекту является именно А3, третья потенция, то есть гайст, то есть дух. Соответственно, эта третья потенция есть свобода, и здесь очень интересно, что мы можем еще с одной стороны подойти к этой идентификации радикального субъекта в теологическом, не антропологическом, а в теологическом контексте Шеллинга. В теологии или в динамической теологии Шеллинга А3 или третья инстанция субъект является активным интеллектом и является радикальным субъектом, и, соответственно, субъектом и объектом, субъект-объектом, потому что трудно сказать субъект-объект, предполагает дефис, субъектом-объектом, скажем так, строго повторяя лексическую и синтаксическую структуру высказывания Шеллинга. Так вот, мы можем понять лучше и глубже статус А3 как радикального субъекта в области теологии, когда Шеллинг определяет его как бытие в небытие, то есть или небытие в бытии. И здесь вот очень тонкий момент, когда мы говорили об появлении или фиксации радикального субъекта, когда он становится, скажем, темой метафизического или религиозного, или теологического осмысления и рассмотрения, это происходит в экстремальных точках. То есть в экстремальных точках в конце цикла, когда человечество теряет связь с самим собой, радикальный субъект открывается. Он открывается не через наличие связи с истоковым субъектом, а через их разрыв. И таким образом радикальный субъект свободен от собственной предыстории. Он не передается на уровне генетики, именно культурной генетики, религиозной генетики. Радикальный субъект свободен от того, передается он или нет. Это человеческое, в человеческом контексте, это человеческое как таковое, которое не может не быть центром, независимо от того, признается это или не признается, передается или не передается. Это и есть человеческое в человеке, а точнее то, что делает человека человеком. Радикальная субъектность. Но обнаруживается она как таковая, а не через свои опоследующие инстанции. Именно когда эти опоследующие инстанции, дух, религия, культура, политика, содержание религиозного опыта, все это исчезает, все это извращается, все это превращается в свои собственные антитезы и гниет и пропадает. И тут радикальный субъект в своей чистоте и черноте начинает сиять. Не благодаря, а вопреки. Не потому что совершенно он свободен и он сияет там, где хочет. И так мы можем сказать, что в человеческом случае, в человеческой истории или на периферии, как мы видели у Гегеля или у Шеллинга, когда «я» возникает, индивидуальное эмпирическое «я» возникает на периферии структуры сознания, вот тут-то радикальная субъектность и как раз как внутренняя возможность хотя бы свободы в случае индивидуального «я» или в случае конца цикла, когда радикальный субъект начинает сиять своими черными гранями, тут уже не на уровне, скажем, предположение о нем, а на уровне его полного и чистого обнаружения, чистого явления, чистой эпифании радикальной субъектности, этот радикальный субъект демонстрирует и подтверждает, и обнаруживает себя через свободу быть в небытии, потому что когда бытие достигает своей грани, когда оно падает в никуда, в ничто, в нигилистическую массу, вот тут-то радикальный субъект и дает о себе знать. Именно так зажигается, если угодно, их в них их по Шеллингу. И также описывает по Фихте, их зажигается в них их по Фихте. И также Шеллинг описывает А3, инстанцию, третью потенцию, как высшее в Боге, как сверх Бога, именно как свободу быть в небытии. Быть в небытии – вот ключ. Быть в небытии, когда бытие исчерпывается, радикальный субъект не исчерпывается. И радикальный субъект в Боге таков. Он не зависит от диалектики отношений Б и А2. Он совершенно от нее свободен. Поэтому его помести в Б, он будет А3, его помести в А2, он будет А3. Помести его в божественное «да», он будет там не им, не божественным «да». И помести его в божественное «нет», и там он будет не им, то есть не божественным или предбожественным «нет». Или божественно-небожественным «нет», чтобы определить точно эту парадоксальную инстанцию бездны черного безумия или бессознательного в Боге. Таким образом, вот эта воля, которая ничего не хочет, может проявляться в воле, которая хочет, не совпадая с ней, и в том, что хочет воля, которая чего-то хочет, которая хочет чего-то, а не ничего, тоже не совпадая с этим. Поэтому в этом несовпадении и заключается некий намек или некоторая возможность понять, что в этой теологии является радикальным субъектом в теогоническо-метафизическом или божественном мире. Именно это А3 и является радикальным субъектом в Боге. И оно определяется как гайст, как дух. Радикальный субъект ходит прямо, он не ходит по кругу. Это очень важно. И здесь, с одной стороны, если взять это определение, что А3 в Боге – это то, что свободно в небытии божественном быть быть, а не не быть, как само небытие, это как раз точно соответствует той, ну, не точно, скажем, иронично, обратно, соответствует той ситуации, в которой человеческий, антропологический радикальный субъект обнаруживает себя в конце цикла. Он обнаруживает себя в конце цикла как несовпадающее с концом цикла, как то, что находится внутри конца цикла, но не есть конец цикла. То есть здесь радикальная субъектность обнаруживает себя через отказ от отождествления с небытием, ну, небытием уже другим, человеческим, имманентным небытием. То есть то, что не есть нихт-их внутри нихт-их и есть их по Фихте. Соответственно, вот то, что в конце цикла, когда человечество теряет человеческую связь с человеческим достоинством, с человеческим архетипом, когда теряются все культурные институты, религиозные, политические, социальные институты, которые поддерживали связь человека с его корнями, с его радикальной субъектностью, пусть косвенно, с его содержанием, с его религиозным и нравственным, и просто человеческим достоинством, когда все это сгнило, все это рухнуло, когда бездна открылась уже на уровне человеческой истории, вот то, что обнаруживается в бездне и не есть бездна, это радикальный субъект в человеческой истории. И в теологии Шеллинга А3 и дух – это то начало, та потенция, третья потенция, А3, которая не совпадает с божественным ничто, если его в это божественное ничто поместить. Но тут возникает еще обратный момент. Если мы продлим эту ироническую онтологию имманентной человеческой субъектности и божественной субъектности, то возникает еще очень интересный момент, что если мы теперь возьмем другое определение потенции А3 у Шеллинга, потенция А3, которая не является бытием, если его, эту потенцию поместить в бытие, то есть не будет совпадать А3 с А2. И Шеллинг говорит, что вот это А3 свободно не быть в бытии, то есть в божественном бытии А3 тоже не совпадает с этим бытием. Вот тут очень интересно, и фактически внутри божественного бытия его нет, а внутри божественного небытия оно есть, это начало А3. Это уникальное определение и смысл понимания Шеллингом истоков свободы, истоков цели. Это и телеология Шеллинга, пик телеологии Шеллинга и пик телемологии Шеллинга, то есть к чему стремится свободная воля, учение об абсолютной свободе или абсолютной воле, которая ничего не хочет. Интересный пример об абсолютной свободе Шеллинг приводит, разбирая значение термина «блаженный», «макариус» по-гречески. Там Шеллинг предлагает сложную, сегодня не принятую, такую отвергнутую этимологию этого греческого слова «макариус», довольно такую громоздкую. Но интересен пример, как что такое макариус в таком в римском понимании. Он говорит, что макариус, то есть блаженным и абсолютно свободным, что, как пример абсолютно свободной воли, макариус – это не тот богатый человек или настолько богатый и счастливый человек, который может выполнить любое свое пожелание, которое он не захочет, а такой человек, который окружен ближайшим кругом уже исполненными всеми своими пожеланиями. То есть просто обычный счастливый человек, он имеет средства удовлетворить свое желание. А вот по-настоящему блаженный человек, макариус, такой совсем уже чисто свободный, он живет в окружении исполненных желаний. То есть его окружает не намерение исполнить, и тут же мгновенно оно будет исполнено, а он не хочет ничего не потому, что он как стоик, скажем, солидаризуется с принципом. Он не хочет ничего, потому что он уже все, абсолютно все получил и получает здесь и сейчас, и имеет дело с полным полученностью. То есть он настолько самодостаточен, что не имеет никаких оппозиций, он не имеет никаких антитез, он даже их не предполагает. Он от этих антитез, то есть необходимости хоть что-то исполнить, он отделен уже инстанцией исполненности этого желания. То есть он ничего не желает, потому что можно сказать, он желает всего, и уже и желает, и имеет все. Вот почему. И имеет реально все, и не просто имеет, а есть уже все. Вот что такое, вот это абсолютная чистая свобода. Это свобода не пустая. Воля, которая ничего не хочет, это не пустая воля. Просто это воля, абсолютно возведенная на самую высшую степень, где и воля, и объект, и субъект, и объект, они, по сути дела, совершенно совпадают. Как в активном интеллекте, в nous poeticos, совпадает то, о чем думают с тем, кто думает или что думает о том, о чем думает. Вот это полное совпадение, это эвидентность. То есть А3 – это полюс, что можно соотнести с некоторой эвидентностью в нашем толковании в отношении феноменологии. Потому что в феноменологии мы интерпретировали такое замыкание истока интернационального акта, которым является интентор или радикальный субъект или инонциативное ядро с объектом. Вот это замыкание, которая верифицирует бытие, являясь квантором существования, на самом деле, с точки зрения Аристотеля, и есть полное и прямое тождество тот того, кто думает, с тем, о чем думает тот, кто думает. Соответственно, ничего не желающая воля, она уже все включает в себя. Она может быть таковой, только будучи полой и совершенно ничего из себя не исключающей. Поэтому Шеллинг говорит не просто об айне, о единстве, а аль-айне, то есть все единое. Поэтому единое может исключать из себя то, что требуется объединить, или то, что находится вне единого, например, двойственное, тройственное. И поэтому все начинается в его тягоне не с единого, а с двойственного. А вот А3 – это все единство, гайст, это дух, это радикальный субъект, который абсолютно свободен, потому что он является макариус, он является блаженным, находясь в самом себе и принципиально ни от чего не зависящим, вообще не зависящим даже от самого себя. Он является господином бытия и господином небытия, он является господином самого себя, потому что он не сам, а он одновременно все. И он не хочет быть ни собой, ни не собой, но может быть чем угодно. Вот в этом кульминация радикального субъекта в динамической теологии Шеллинга. Так вот, если это макариус, эта блаженная свобода, абсолютная свобода радикального субъекта проявляется в небытии, не совпадая с ним в Боге и в человеке, в истории, в мире, в природе, это уже, наверное, нам более-менее понятно. Мы об этом неоднократно говорили. Давайте посмотрим теперь с другой стороны, что А3 не совпадает с А2. И вот это очень интересно. Это очень тонкий момент, что когда мы помещаем А3, эту инстанцию А3 в А2, то есть в божественное бытие, оно с ним не совпадает. Ну как это может быть? Это может быть так, что оно свободно от божественного бытия, или помещенное в божественное бытие, оно не будет этим бытием. Соответственно, в центре солнечного круга возникнет маленькая крохотная черная точка А3, радикальной субъектности в божестве. Это значит, что если теперь мы перейдем к структуре имманентной, к радикальному субъекту, к кругу сознания, с которым мы имеем дело, мы тоже можем сказать, что если сознание или нус, мышление, это сфера наиболее близкая к nous poeticos, и nous pathetikos, вот все поле, весь круг сознания, который является всем кругом мира, всем кругом природы, является совершенно таким позитивным, если угодно, субъектно-позитивно-волевым на всем протяжении радиуса интенциональности от центра до периферии, то в самом центре он не совпадает с этим сознанием. То есть в центре сознания, почему фигура интентора или фигура недвижимого двигателя или фигура радикального субъекта столь проблематична? Потому что, двигаясь внутрь рефлексии, совершая феноменологическую эйдетическую редукцию, мы в какой-то момент в самом ее центре приходим не к тому, кто есть, не к субъекту, как к чему-то фиксированному, наэтически данному, а к провалу. Потому что в центре бытия, в наиболее концентрированной сфере сознания, радикальный субъект дает о себе знать как провал, как некий прокол и имманентной структуры сознания. То есть в самой основе сознания мы сталкиваемся, в самом центре мышления мы сталкиваемся не с мышлением, а с каким-то вспышкой учреждающего немышления. Вот эта черная точка, которая находится в центре всего круга сознания, и эта точка радикальной субъектности, которая есть не бытие в центре бытия или бытие на периферии бытия, и создает на самом деле вот эту уникальную возможность определить природу духа в двух крайностях. Когда дух есть максимально он сам, то он не есть в каком-то смысле. А когда дух есть максимально не он сам, вот тут он есть. То есть так А3 выступает в качестве Шеллинга в процессе метафизической, динамической теогонии, выступает как ключ к пониманию радикальной субъектности и в других, в других формах субъектности, по крайней мере, в отношении антропологической радикальной субъектности. Вот это чрезвычайно важно. Замечание, что радикальный субъект конституирует человека там, где человек кончается, и не человека там, где человек начинается. То есть радикальный субъект, когда человечество падает, говорит: вот я человек, когда человечества уже нету. И радикальный субъект говорит: мне плевать на то, что вы идете вот своими темными путями в бездну. Вы провалитесь, а я взлечу. Даже если вы унесете меня своей толпой в бездну, вы будете как кардаринские свиньи, я буду как гордый орел. Вы будете падать, визжа, в вашем техноапокалипсисе, а я буду лететь, говорит радикальный субъект. И я сохраню человеческое достоинство, когда все его потеряют, потому что я не завишу ни от какого бытия. Я свободен быть человеком, и это мой выбор. И вот это как раз то, как обнаруживает радикальный субъект себя в конце. А в конце мира или на периферии мира это как раз не совсем совпадает с концом, скорее совпадает с началом божественной теогонии, с Б как раз, с погружением в Б, с таким собрушением в Б, в сферу негации финальной катастрофы, то это более-менее понятно. А вот интересно, что если мы теперь рассмотрим, как внутри, в парадиза сознания, где в центре, где существует райское цветение розы мысли, софийных лучей, которые распространяются во все стороны. Вот этот в центре парадиза сознания, где человечество очень много, где все, весь Адам, он весь не рассеянный, не разделенный, не потрепанный, не развалившийся, не выродившийся, не разбредшийся по всем сторонам света, именно от самого себя. Вот там, где Адам присутствует в полной мере, где Адам есть максимально человек, где он не минимально человек, как сегодня, а максимально человек, вот там радикальный субъект тоже не совпадает с этой данностью. И там он точка, которая говорит, вот, и там он свободен не быть в раю бытия. В раю бытия он некоторая точка прокола. То есть в раю бытия радикальный субъект не совпадает полностью за счет своей свободы с этим истоком. То есть радикальный субъект, всегда будучи имманентным с точки зрения сознания, всегда является трансцендентным с точки зрения принадлежности к какой-то другой оси. Но в случае антропологической картины это проще обосновать. Но интересно, что Шеллинг говорит о третьей потенции именно внутри структур вечного божества. И он же, объясняя, каким образом нам представляется неподвижным, неизменным, постоянным вся структура божественных трех лиц, мы не видим и не можем допустить и предположить в ней никакой динамики, никаких до и после, никаких сверху и снизу, никаких свободен по отношению к другому, не свободен по отношению к другому, к этому, никаких оппозиций и битв, и за попытки захвата тьмой света, такая оборона света, который светит против тьмы, которая не может его объять. Мы все это видим как какие-то несовершенные метафоры, для нас это не может быть действительным, потому что это мы живем в той форме конфликтности, оппозиции, времени и пространства, которое нас полностью поглощает. И само обращение к божеству сразу останавливает эти процессы. То есть божество выступает для нас единым, трансцендентным, вечным, спокойным, неизменным и бесконечным, и имеющим определенность. То есть у нас эти все процессы как бы к одной точке сведены. А вот тут Шеллинг говорит, это понятно, если мы поймем, что точка, которая находится в центре круга, и точка, которая находится на периферии круга, это одна и та же точка. И если мы рассматриваем ее как круг, то эта точка может быть рассмотрена. Он даже рисовал этот период в своих лекциях, во время своих лекций рисовал на доске мелом эту точку. Он говорит, смотрите, эта точка есть и точка, и круг. Для нас эта точка, а значит, она не имеет пространственного измерения и объема, и длины, и на периферии, и в центре это одна и та же точка, и одновременно ее нет. Но для Бога то, что для нас точка, для него круг, поэтому в нем есть эта динамика, в нем есть оппозиция между центра и периферии, и она действительно для него, поэтому все процессы теогонии для Бога действительны, а для нас лишь потенциальны. Для нас они видятся как не процессы, для нас они видятся как единая точка, в которой мы ничего различить не можем. Но если бы это стало для нас действительностью, для нас это, во-первых, нас уничтожило мгновенно, ну и поэтому, слава Богу, что это для нас только потенция, и в этом есть законы игры творения, что для нас то, что для Бога действительно, для нас потенциально. Мы и можем вынести Бога, потому что мы имеем дело с Ним как с потенцией, а если бы мы имели дело с Ним как с действительностями, тогда вот в полной мере бы дала себе знать, это выдало высказывание, страшно попасть в руки Бога живого, потому что в руках Бога живого ничего из сотворенного удержаться не может, сквозь пальцы пройдет и все. Бог как таковой невыносим, только заднюю в Боге, как говорил Моисей, можно увидеть. Бог сказал, ты не можешь меня увидеть, только заднюю мою можешь увидеть, только некие следы, только со спины, издалека. Можешь увидеть меня. Если ты столкнешься со мной, ты увидишь, что центр не совпадает, точка центра не совпадает с точкой периферии, и обе эти точки не точки, а круги внутри других кругов. Вот эти круги, которые иногда изображают на иконах, с крыльями, с глазами, или огненные круги, колеса в божестве из видения Иезекииля, они как раз определяют вот эту специфику божественных структур. И поэтому то, что Шеллинг распознает в структуре радикальной субъектности третьей потенции, то есть в Гайсте, в духе, это на самом деле является теологическим ключом и теологическим обоснованием к радикальной субъектности в структуре человеческого. Итак, есть два прокола у поля сознания в самом центре круга сознания и на периферии. Для нас это начало и конец, начать и кончить, это вся история, это от начала времени до конца, это вот собственно между этими двумя вспышками свободы радикальной субъектности в начале и в конце, в центре рая и на границе с падением окончательным и невратимым в ад, вот в этих двух моментах радикальная субъектность вспыхивает. Как абсолютная свобода. Это абсолютная свобода не быть адом в аду, но и не быть раем в раю. Вот это самое тонкое, что можно только сказать о радикальной субъектности. Радикальный субъект в раю не рай, а в аду не ад. Вот это принципиально. Но в раю он скрыт раем, а в аду он открыт адом, потому что он не ад. И он не так не ад, как он не рай, потому что он согласен с раем, как со своим расширением, и не согласен с адом, как со своим снятием. Поэтому пронзительней, конечно, А3 проявляется как бытие в небытии, а не как небытие в бытии. Потому что в обоих случаях это неравновесное понятие. И говорить о явлении эпифании радикального субъекта гораздо точнее применительно к ситуации конца, чем к ситуации начала. Но для того, чтобы ситуация конца в случае таких фундаментальных явлений, как радикальный субъект, она могла бы быть, для этого должна быть определенная, пусть более скрытая, пусть более имплицитная, пусть более косвенная, но дифференциация в самом начале или в самом центре структуры сознания. И это, кстати, определяет в значительной мере проблему апофатического интентора или того, что так легко потерять радикальный субъект из виду в ходе исследования структур сознания. И так трудно его найти, такое героическое усилие требуется, чтобы обнаружить в центре мышления радикальную субъектность или нос поэтикос. Он могущественно отталкивает от себя, и если даже нам вопреки этой дующего ветра, урагана нам в лицо до холодного удастся достигнуть северного полюса нашей мысли, то вот здесь мы обнаружим что-то, что по-настоящему может свести нас с ума. Всего доброго. Это была следующая, третья лекция о Шеллинге, посвященная его динамической теологии и всем трем потенциям, и особенно парадоксальной потенции А3, которая очень много меняет в самом течении нашего курса «Фенологии радикального субъекта». Всего доброго.